Глава 24. Поколотила меня Ангелина во сне, а в голове звенело почему-то наяву. Я даже проснулась от зычного звона, заполнившего мозг. Несколько секунд я страдала и морщилась, и лишь потом поняла. Этот ужасный звук порожден вовсе не в глубинах моего сознания. Просто кто-то звонит в дверь, деликатно и мелодично. «Иду, иду!» Я нацепила тапочки и прошлепала к двери нашего с Демьеном номера. По пути чертыхаясь, на чем свет стоит, ругая куратора за неприличную любовь к роскоши. Взял бы скромный двухместный номер, а не апартаменты, в которых можно заблудиться. «Угу», — пришла в голову следующая мысль. И кровать бы там была одна, двуспальная. Однако додумать до конца я не успела. Уже дошла до выхода и распахнула дверь. За порогом оказалась невысокая хрупкая девушка в форме горничной. Она протянула мне конверт. «Вы Александра?» Просили передать лично в руки. Улыбнулась она радостно и с каким-то преувеличенным энтузиазмом. Похоже, за это поручение она получила немалые чаевые. Интересно, я тоже должна ей что-то. Негласные правила отельной жизни я знала только по парочке поездок в Египет. Там чаевые полагались за уборку в номере и накрученных из полотенец лебедей. Впрочем, тот вопрос решился сам собой. Всучив мне конверт, девушка поспешила удалиться. Лишь тогда я заметила, что на полу валяется табличка «Не беспокоить», которую горничная беззастенчиво проигнорировала. Вот что чаевые животворящие делают. Может, пожаловаться на нее? «Что здесь происходит?» — раздался у меня за спиной заспанный голос куратора. «Если ты решила сбежать, могла бы сделать это и потише». «Я не сбегала, просто получала утреннюю почту», — огрызнулась я. От конверта, который я держала в руках, почему-то веяло опасностью, хотя внешне он был самым обычным и совершенно безликим. Простой, белый, без единой пометки. Легко разорвав его, я достала записку и быстро пробежала ее глазами. «С нетерпением жду встречи, будь к полудню, не опаздывай». Выведено аккуратным подчерком с завитушками. Никакой подписи, разумеется, не было, да и не нужна она была. Не так уж много у меня знакомых в столице. А таких, чтобы могли мне указывать, где и когда быть, и вовсе всего одна. Дальше шел адрес, который совершенно ни о чем мне не говорил. Впрочем, ни один столичный адрес мне ничего не говорил. «Что ж, по крайней мере, не пришлось долго ждать», — вздохнул Демьен. «Жаль, только не успел толком навести справки о нашей новой подружке. Выяснил только, что их ковен появился совсем недавно. С другими на контакт не очень идет, имя своей верховной держит в тайне». «Тоже мне тайна», — хмыкнула я. Ее зовут Роза». А потом с удовольствием наблюдала, как удивленно вытягивается лицо Демьена. Ну да, мне удалось разузнать куда больше, чем ему, хоть я и спала. Впрочем, любовалась я недолго. В конце концов, это глупость и ребячество, а у нас тут серьезные дела. Ангелина ночью являлась и рассказала о ней. Пояснила я и пересказала Демьену то немногое, что удалось выяснить. Посмотрела на часы. До полудня оставалось время, но мне еще предстояло найти какое-то незнакомое место в огромном чужом городе. Пора было собираться. «Ты же не думаешь, что я отпущу тебя одну?» — нахмурился куратор, явно угадав мои мысли. «Ты хоть знаешь, где это находится?» Он достал телефон, точными движениями ввел данные и развернул ко мне экран с фотографией самого неприятного здания, которое мне когда-либо доводилось видеть. Это было даже не здание в полном смысле этого слова, а огромный недострой, который отчаянно тянулся голой арматурой к пасмурному небу. «Вот, пожалуйста», — продолжил Демьян. «Самая окраина города, гиблое место, пользующееся дурной славой». Я бегло прочитала информацию и только тяжело вздохнула. Действительно, место выглядело жутковато. Когда-то здесь планировали возвести самую грандиозную башню нового времени. Вложили огромное количество средств. Но закончить строительство так и не удалось. На стройке постоянно что-то происходило. То рушились строительные леса, то бесследно исчезали собственники. А когда обвалилась только что уложенная крыша, было принято решение окончательно закрыть проект. С тех пор прошло лет 50. За это время разъехались проживающие поблизости люди. Оставленные ими дома разрушились, дороги поросли бурьяном. Почти как на улице распутится. Усмехнулась я с ностальгией, вспомнив старый домик Ангелины. Но, видишь, я там была уже 1000 раз, и ничего страшного со мной не случилось. Может быть, потому что я всегда был рядом. Демьен скрестил руки на груди и вперился в меня грозным взглядом. А может, потому что я унаследовала величайший колдовской дар? Не сдалась я. Или потому что вхожу в сильнейший ковен? Я ведьма, а не ребенок. И ты не можешь опекать меня вечно. Вечно нет. Но пока что я за тебя отвечаю. С упрямством у Демьена тоже дела обстояли отлично. По-моему, очевидно, что Роза приглашает на встречу меня одну, продолжила я. Роберт все еще у нее в руках, и мы не можем рисковать. Кто знает, что она способна сделать, если разозлиться? Демьен задумался. На какое-то время в номере воцарилась тишина, и она давила на меня, как бетонная глыба. Что если колдун объявит, что пойдет со мной в любом случае? А он, между прочим, даже знать не должен о наших с Розой делах. Ты права. С трудом выдавил из себя Демьян. Не переживай. Преувеличенно бодро произнесла я. Я могу за себя постоять. Если что, пущу в дело свое фирменное заклинание на расстройство желудка и отказ ног. Так что можешь обо мне не беспокоиться. Не буду, ответил Демьян и посмотрел на меня таким долгим и пронзительным взглядом, что любой бы понял, будет. Вот и хорошо, подыграла я ему. Значит, я буду собираться, а ты закажи обед к моему возвращению. Ну что, пусть будет занят хоть чем-то. Как скажешь, усмехнулся колдун. Собралась я быстро, не на свидание же. Я уже собиралась уходить, но Демьян поймал меня у самой двери. Ты ничего не забыла? Спросил он. Да вроде нет. Я быстро перебрала в памяти все важные дела, которые наметила на утро. Тут же обнаружила, что никаких дел не намечала и уже уверенно повторила. Точно нет. А если так? Лавровый лист, красная лента, черенок сирени. Ничего не припоминаешь? Мы щеки вспыхнули. Ну да, дурацкий кулон, из-за которого все началось. И из-за которого поцелуи теперь станут нашим с Демьеном ежедневным ритуалом. Не хватало еще, чтобы ты там начала чудить. Лучше перестраховаться. Мне показалось, или Демьен смутился? Наверняка показалось. Я вздохнула, повернулась к куратору и попыталась настроиться, но не успел. Демьен притянул меня к себе и осторожно накрыл мои губы своими. Один поцелуй, второй. Тихо и бережно. Третий поцелуй получился долгим и таким нежным, что у меня подкосились ноги, а в груди разлилось жгучее тепло. Казалось, мы просто не хотим выпускать друг друга из объятий. Я бы хотела навсегда остаться в кольце сильных рук. Так надежно и уютно там было. Только вот Роберту сейчас ни черта не уютно. И Маринке тоже. Пришлось разорвать поцелуй и даже сделать маленький шажок назад. Мне пора. Голос мне изменил и прозвучал, будто чужой. Демьен долго молчал, не выпуская меня из рук. «Береги себя», — наконец прошептал он мне на ухо. «Если с тобой что-то случится...» Не заканчивая фразу, он разомкнул руки и отпустил меня. Я только кивнула. Слова были лишними.